Глава 15. Куртизанка на небесах. Проснулась Юнь-Юнь от странных ощущений, будто бы сквозь нее прошло нечто, то ли призрак, то ли отголоски чьей-то силы, что она пока не могла опознать. Ученица великолепных цветков встала и осмотрелась. В комнате девушка была одна. «Почудилась?» — спросила она сама у себя. Гуаньшань обмолвился, что этой ночью вернет ее личность, а вместе с тем, предположила Юнь-Юнь, и ее способности, о сути и величине которых юная богиня могла только догадываться. Но хозяина Красной горы поблизости не было. Выходит, то, что она почувствовала, не было возвращением сил. Заинтригованная поиском ответа, Юнь-Юнь бесшумно покинула свою комнату и прошла через темный зал к входным дверям. Никаких подозрительных звуков новоиспеченная сестра наследника снаружи не уловила, потому вышла из дома и по наитию пошла в сторону тропки к обрыву. Затаившись в темноте у поворота к небольшой поляне на утесе, которую можно было увидеть со смотровой площадки, Юнь-Юнь прислушалась к беседе двух голосов, которую стало возможно услышать после приближения к говорящим. «Третий принц пренебрегает моим гостеприимством, полагая, что может приходить на утес страданий, когда ему заблагорассудится. Я не стал вас прогонять, когда вы скрывались от погони и нуждались в отдыхе. Но вы начали забываться», — прозвучал знакомый голос древнего бога. «Хозяину Красной горы прекрасно известно, почему я здесь. Вы позволили мне получить то, что было необходимо для моего развития, а сейчас желаете предъявить счет за свою доброту». Юнь-Юнь с изумлением поймала себя на мысли, что второй голос тоже был ей знаком. Но кому он принадлежал? Никаких принцев в своей жизни она не встречала. Да и не могла, если быть честной. Ни служанка в верхнем мире, ни куртизанка в смертном мире не могли быть настолько удачливы, чтобы заиметь знакомство с принцем. Наследник не в счет. Это случайность, качество которой Юнь-Юнь еще предстояло определить. Роковая или счастливая, она была и оставалась одной единственной в жизни ученицы великолепных цветков. «Как я и говорил, вы начали забываться. Впрочем, это типичное поведение представителей вашей расы, которые я более терпеть не намерен», — весьма вежливо ответил принцу Гуаньшань. Но эта показная вежливость никого не обманула, даже если вовсе не имела такого намерения. В следующую же секунду собеседник хозяина Красной горы воскликнул с такой яркой палитрой эмоций в голосе, что Юнь-Юнь искренне испугалась за его жизнь. «Постойте, я знаю, что вы сильнее меня в десятки, если не в сотни раз, и я пришел не драться с вами. Уверен, как сторонник наследника, вы захотите получить достоверную информацию о причинах его провала в испытании смертным миром». «Откуда третьему принцу известно о том, что я сторонник наследника?» — медленно спросил Гуаньшань, и вновь в его вежливом тоне Юнь-Юнь послышалось столько прямого предостережения, что впору было бежать и останавливать разговор, пока кто-то из говорящих не умер быстрой смертью. «Это лишь моя догадка. Но поскольку всем известно о происхождении наследника и отсутствии у него родственной связи с предыдущим владыкой, логично было предположить, что за ним стоит кто-то могущественный», — прозвучал напряженный ответ. «Это было неубедительно», — вынес окончательный вердикт хозяин Красной горы. «Постой, Гуаньшань», — ворвался в беседу третий участник, в котором Юнь-Юнь тотчас же опознала своего новоиспеченного братца. «Мы не можем игнорировать сведения, которые могут помочь нам в поиске ответов. Зачем вы показали себя, ваше высочество?» Теперь в голосе древнего бога явно сквозило недовольство. «Он говорит, что знает, почему мое испытание провалилось», — отозвался взволнованный наследник. «Почему вы уверены, что эта информация будет достоверной?» — протянул Гуаньшань. «Клянусь, она достоверна», — тут же отозвался третий принц. «Видишь, он клянется», — воскликнул наследник. «Ваше высочество, прошу вас, успокойтесь. Даже если подобная клятва была произнесена вслух, неужели вы думаете, что он поделится своими сведениями просто так?» «Разумеется, у них есть цена», — тут же ответил третий принц. «Но хозяин Красной горы, как и наследник Верхнего мира, вполне способен ее заплатить». «Каков наглец», — усмехнулся Гуаньшань. «Позволь мне услышать предложение», — попросил его Хань Ли, после чего на некоторое время на утесе установилась тишина. «Хорошо», — наконец согласился хозяин Красной горы. «В таком случае для разговора прошу пройти в парадный дворец. Я замерз и хочу выпить горячего чая». «Но в парадном дворце слуги», — неуверенно заметил Хань Ли, очевидно не спешивший отдавать приказы в присутствии хозяина Красной горы, даже при своем статусе наследника. которые смогут приготовить мне вкусный чай. Не беспокойтесь, ваше высочество, нашего гостя никто не увидит», — заверил его голос Гуаньшаня, после чего Юнь-Юнь пришлось спешно пригнуться, поскольку прямо над ней пролетело несколько теней, судя по всему, в сторону неведомого парадного дворца. «Вы услышали все, что хотели, Юнь-Юнь?» Вздрогнув, юная богиня отшатнулась от высокой фигуры, неожиданно появившейся рядом. Она была уверена, что видела три тени в воздухе над собой, но, кажется, хозяин Красной горы был способен обмануть зрение. «Прошу прощения, я не хотела подслушивать, но меня разбудили странные ощущения, и я пришла сюда за ответом, а затем застала часть разговора и не решилась показать себя». Уважительно поклонившись, степенно ответила Юнь-Юнь. «У вас больше выдержки, чем в вашем брате. Впрочем, я не против такого расклада. Завтра днем вам понадобится все ваше мастерство, ведь боги верхнего мира способны вывести из себя даже святого». Улыбнувшись, Гуаньшань склонил голову и растворился в пространстве, оставив после себя легкий запах сандалового дерева. Услышав его ответ, Юнь-Юнь ощутила некоторое несоответствие в сказанном, но уточнить уже было не у кого. Древний бог умел не только обманывать зрение, но и эффектно исчезать, уклоняясь от расспросов. Впрочем, кое-что ученица великолепных цветков уяснить смогла. На территории так называемой Красной горы было два жилых строения, и этой ночью они с наследником вошли внутрь через черный ход, ведь где-то поблизости был парадный дворец со слугами, способными распространять информацию о древнем боге по всему верхнему миру. Возможно, Ханьли был сильно взволнован возможностью понять, по какой причине испытание в смертном мире было не просто провалено, но даже нанесло вред его духу и силам. Потому пропустил прямой намек от Гуаньшаня, но Юнь-Юнь его хорошо уловила. Древний бог упомянул, что слуги не увидят лишь третьего принца, вероятно, скрытого силой хозяина Красной горы, но самого наследника они увидят точно, потому уже завтра, как и предсказывал Гуаньшань, за наследником, вероятнее всего, придут с требованием объяснить его исчезновение. А ученица великолепных цветков не была настолько глупа, чтобы не заметить желание Ханьли скрыться от глаз всех богов, не считая личной стражи, по пути поздним вечером к своему покровителю. Выходит, они бы смогли еще некоторое время скрываться в доме древнего бога без необходимости отвечать на неудобные вопросы, но Гуаньшань сам сделал все, чтобы сократить время присутствия брата и сестры под своим крылом. «Так что же это выходит? Он хочет помочь наследнику или нет?» — подумала Юнь-Юнь прежде, чем развернуться и пойти в свою комнату. Одно было очевидно. Древний бог был не против открыть эти свои стороны перед самой Юнь-Юнь, и это показалось юной богине весьма странным решением. Проснулась Юнь-Юнь от чужих голосов и обнаружила себя в незнакомом месте на ложе с балдахином, скрытой полупрозрачной шелковой завесой от служанок, снующих по комнате. Наследница проснулась. Тут же защебетали те, едва заметив движение юной богини. «Где я?» — захотелось спросить ученицы великолепных цветков, но она сдержала себя. Очевидно, что ее перенесли во сне. И, судя по всему, в парадный дворец. Кому такое могло взбрести в голову и, самое главное, кто решился подобное воплотить, было ясно как день. Хозяин Красной горы. «Полагаю, в его дворце я тоже ненадолго. Раз служанки зовут меня наследницей, слух о моем появлении в верхнем мире уже разошелся. Почему он захотел избавиться от нас с братом так скоро?» — подумала Юнь-Юнь, раздвинув занавески и встретившись взглядом с одной из служанок. «Вы направлены сюда Гуаньшанем?» — спросила она прямо, решив не разыгрывать удивление. «Господина никто не зовет по имени!» — тут же низко склонилась служанка, всей своей позой призывая одуматься. «Вы зовете хозяина Красной горы господином?» уточнила Юнь-Юнь, заинтересовавшись обращением. «Это желание самого господина. Он скромен и не нуждается в упоминании всех своих титулов, иначе это заняло бы некоторое время у его гостей и прислуги». Ответила служанка, а Юнь-Юнь еще больше удивилась. «Не нуждается — это одно. Скромен — это другое. Время гостей — это одно. Время прислуги — другое. Кого он пытается оскорбить и как давно?» пробежала мысль в голове юной богини, после чего она поднялась и позволила прислуге выполнить свою работу, привести ее внешний вид в приличествующей наследнице, пусть и весьма спорный. «Юнь-Ли, ты готова?» — раздался за дверью голос Ханьли, когда на голову юной богини попытались возложить ослепляющую сиянием драгоценных камней тиару. «Да, брат!» — поспешила к нему Юнь-Юнь, стремительно вырываясь из цепких рук служанок. «Мое пробуждение здесь было весьма внезапным», — сообщила она наследнику, открыв двери. «Прошу прощения, Гуаньшань периодически совершает странные поступки, оценить которые довольно сложно». Мягко улыбнулся Хань Ли, очевидно, довольный обращением сестры. «Он хочет как можно скорее освободить свой дом от гостей?» Демонстративно бесстрастно задала вопрос Юнь-Юнь, выходя в коридор и следуя за братом. «Не стоит так говорить о нем. Нам не дано понять всех его мотивов, но он совершенно точно не желает нам зла, сестра. Он помог мне восстановить часть сил и уравновесить энергию внутри». Чуть понизив голос, ответил Хань Ли. «И сообщил всем, что я наследница», — заметила Юнь-Юнь, внимательно посмотрев на брата. «Но ты и есть наследница», — спокойно отозвался на это Хань Ли. «Я внебрачная дочь, даже не сын», — напомнила юная богиня. «Новым владыкой ты не станешь, это факт, но в твоей крови наследие предыдущего владыки», — резонно заметил наследник и вышел к парадному залу, где его уже ожидала делегация богов. «Ваше высочество, где же вы были?» — запричитал самый старый из группы с редкой, но длинной бородой. «Весь верхний мир потерял вас, ваше высочество. Совет богов потребует объяснений», — весомо произнес коренастый и довольно высокий бог в одежде, напоминавший военную форму из мира смертных. «Мой советник», — чуть наклонившись к Юнь-Юнь, представил того Хань Ли и прошел к делегации, чтобы дать поверхностные объяснения. Однако Юнь-Юнь было не до представлений. Она активно обдумывала сказанные братом слова. «Она — носительница наследия предыдущего владыки. Как иначе можно понять эти слова?» «Жертвенная невеста», — пришел ответ в голову юной богини, и она стала еще настороженнее относиться ко всему, что происходило вокруг нее. «Так это и есть», — ворвался в ее сознание голос советника. «Все верно. Это Юнь Ли, моя названная сестрица, личность которой была на много лет сокрыта ото всех», — кивнул Хань Ли, развернувшись к юной богине. «Даже я знал о ней лишь то, что она являлась обитательницей дворца хозяина Красной горы. Также мне был прислан ее портрет, потому я смог признать ее, когда мы встретились в присутствии древнего бога вчера вечером». «Но зачем вам потребовалось встречаться с ней сразу после прохождения испытания в смертном мире? К чему такая спешка?» — с искренним волнением в голосе спросила богиня в золотом одеянии, чье лицо, по меркам простых людей, выдавало в ней женщину средних лет. Но сколько ей было на самом деле, Юнь-Юнь даже не представляла. «В мире людей я столкнулся с силами, желающими помешать мне встать во главе верхнего мира», — понизив голос, произнес Хань Ли, а его названная сестра мгновенно ощутила влияние Гуаньшаня на этот ответ. «О произошедшем я подробно расскажу сегодня в тронном зале. Разумеется, завершив испытание, я первым делом направился к сестре. Пусть защиту ей гарантировал сам Гуаньшань, я должен был увидеть ее своими глазами. В конце концов, мою защиту в мире людей должно было гарантировать само небо. Но тем не менее, я столкнулся с невероятно изощренными методами противников, сумевших отыскать меня и нанести вред моему смертному телу». «Вы узнали, кем являются ваши противники?» Побледнев и тоже понизив голос, спросила женщина в золотом. «Узнал», — кивнул Хань Ли. «Именно поэтому сейчас я попрошу вас отправиться в Небесный дворец и передать совету высших богов, что я дам им ответ о произошедшем ровно в полдень. Пусть соберутся и ждут. И в Небесный дворец я вернусь не один. Вместе со мной в свой родной дом вернется дочь предыдущего владыки, Цзи Юнь Ли». Юнь-Юнь опустила голову, не желая встречать чужие взгляды, направленные на нее после слов брата. Всей делегации богов было ясно, с какой целью наследник произнес свою речь. Ее втянули в игру, частью которой юная богиня так не хотела становиться. Но выбора у Юнь-Юнь не было. Когда она сообщила о своих пожеланиях единственному богу, способному защитить ее в условиях полной неразберихи в верхнем мире, тот сделал вид, что ничего не услышал. Более того, Гуаньшань предпринял все необходимые действия, чтобы раскрыть личность своей бывшей ученицы, и теперь у нее не было шанса сбежать от своей судьбы. Но самой большой странностью стало то, что личность была раскрыта лишь после потери памяти и приобретения новых воспоминаний из смертного мира. «Не хочется надумывать лишнего, но, кажется, именно хозяин Красной горы прокладывает колею для всех событий, и главной задачей отныне становится попытка распознать, чего же он пытается добиться», — подумала Юнь-Юнь и окинула быстрым взглядом всю прислугу в зале. Мысли юной богини крутились вокруг ее недолгого ученичества у хозяина Красной горы. Раз оно было недолгим, значит, до посещения пагоды Юнь-Юнь жила в парадном дворце в качестве служанки и общалась с другими слугами. Ей необходимо было выяснить, что из себя представляла Юнь Ли до падения в смертный мир. Каким бы ни было его желание, я должна сохранить свою жизнь и право распоряжаться ею. Я должна найти его слабые стороны и обнаружить свои сильные. Мне придется окунуться в мир божественных интриг, как пришлось окунуться в мир интриг прекрасных куртизанок. И да поможет мне мой опыт в доме наслаждений алые лепестки. Вздохнула юная богиня и кивком головы попрощалась с делегацией, после чего приложила тонкие пальцы к виску, разыграв легкую мигрень перед зрителями и вынудив наследника оставить ее ненадолго одну, в одной из комнат, где ей должны были подать напиток от головной боли. «Видит небеса, я хотела спокойной жизни», — продолжила сетовать про себя богиня. «Но раз меня никак не оставят в покое, пора начинать действовать». И Юнь-Юнь взмахом руки подозвала к себе служанку, поставившую чайник с чашами на стол. «Скажи мне, ты узнаешь меня?» — спросила она девушку с тонкими бровями и большими взволнованными глазами. «Узнаю, ваша светлость», — ответила та, чуть запинаясь. «Ты можешь не бояться меня, я не стану вредить тебе или твоим близким», — осторожно начала выяснять все свои обстоятельства Юнь-Юнь. Подобные опасения в глазах могли свидетельствовать о том, что раньше Юнь Ли подвергалась нападкам со стороны других слуг. В таком случае она не сможет узнать никаких подробностей из-за страха перед наказанием у всей прислуги. «Благодарю за ваше великодушие», — опустив голову, прошептала бессмертная. «Если бы мы знали, что среди слуг будет воспитываться дочь предыдущего владыки, мы бы приложили чуть больше усилий к пояснению для вас всех правил». Юнь-Юнь не изменилась в лице, но про себя отметила странный подбор слов для ответа. «Хозяин Красной горы наказал вас за отсутствие стремления к обучению меня?» — уточнила юная богиня. «Нет, ваша светлость», — еще ниже опустила голову служанка. «Ничего не понимаю», — подумала Юнь-Юнь. «Тогда откуда этот испуг во взгляде, который она так упорно прячет от меня?» «Вам был озвучен выговор?» — продолжила допытываться юная богиня. «Нет, ваша светлость», — прозвучал еще более тихий ответ. «Тогда почему ты боишься поднять на меня взгляд?» С неожиданной для служанки заботой в голосе спросила Юнь-Юнь. «Мы не в состоянии понять замысел господина, потому могли допустить ошибку, когда не настаивали на сближении с вами», быстро заговорила низшая бессмертная. «В этом дворце вы ни с кем толком не общались и не познали радости дружбы, за что мы сейчас корим себя». И с этими словами служанка опустилась на колени и склонила голову до самого пола. «И так они боятся, что я могла затаить на них обиду за свое одиночество. Что ж, это понятно. И вполне укладывается в канву истории, поведанной мне Байшеном. Я не была счастлива, находясь в подчинении хозяина Красной горы. Ни до своего ученичества, ни после. Что помешало вам наладить со мной связь?» Решив, что подобный исход мог быть продиктован сверху, мягко уточнила Юнь-Юнь. «Мы пытались узнать вас чуть получше». Неуверенно начала была служанка. «Но вы постоянно находились под присмотром». И тут она резко замолчала, широко распахнув глаза и до крови прикусив губу. «Что с тобой?» Юнь-Юнь хотела дотронуться до ее плеча, но служанка отшатнулась, быстро поднялась на ноги и, низко склонив голову, покинула комнату, бормоча извинения. «Сколько же еще секретов мне предстоит узнать? Кажется, мое пребывание на территории хозяина Красной горы было не таким уж и простым», подумала наследница и сама налила себе чая. «А Гуаньшань хорош. Уверена, это он велел прислуге не скрывать своих чувств. Чтобы у такого древнего бога были такие наивные служанки? Не поверю. Эта бессмертная не побоялась признаться, что я была одинока во дворце, но замолчала, когда решилась рассказать о ком-то, кто меня оберегал. Выходит, не так уж и одинока я была, но не умела правильно оценить то, что имела». И что за странности в проведении сравнений между дружбой и правилами? Она начала свой рассказ с того, что мне не были поведаны все правила, а закончила признанием о том, что я ни с кем не сдружилась. Чего же хотел от меня Гуаньшань? Юнь-Юнь прикрыла глаза и помассировала виски. На этот раз у нее и впрямь заболела голова. Будучи куртизанкой дома наслаждений, она водила дружбу лишь с Лисянь, но той было велено уберегать девушку от больших ошибок. Выходит, эти отношения нельзя было назвать искренними. О других Юнь-Юни не знала. Как не могла сказать, было ли большим упущением не знать дружбы и любви. Из рассказа мастера юной богини стало понятно, что любовь способна привести лишь к несчастью. Устремления великолепных цветков также открыто демонстрировали пренебрежение искренними чувствами. Так стоили ли они хоть чего-то? или исключительно мешали и требовали искоренения? На этот вопрос Юнь-Юнь тоже должна была найти ответ, и в ближайшем будущем, поскольку было очевидно, что брат планировал использовать ее для своего продвижения и укрепления собственной власти, и, возможно, даже через выгодный брак с кем-то из противников фракции наследника, которые непременно станут союзниками благодаря подобному союзу. «Что ж, так тому и быть. Я сделаю свой выбор, когда отыщу ответ на этот вопрос, ни раньше, ни позже. А до тех пор буду лавировать меж интересов разных богов и уходить от прямых противостояний. В конце концов, мне хорошо известно, чем они заканчиваются», — решительно кивнула своим мыслям Юнь-Юнь, вспомнив о застывших в воздухе орудиях убийства, летевших в нее со всех сторон. «Она больше не даст загнать себя в угол. Она не позволит обстоятельствам связать ей руки. Эта наследница предыдущего владыки не станет легкой мишенью. Ни для кого. Ни для ищущего поддержки брата, ни для его неведомых врагов, ни для древнего бога, плетущего свою сеть интриг. Куртизанка на небесах», — с едва заметной улыбкой на губах подумала юная богиня. «Пожалуй, это будет любопытная игра».